Глава 25. Аниса. Пламя не разбирает, кто виноват, а кто прав. Оно губит всех одинаково, кроме тех, кто успел убежать. Народная поговорка Тарвании. Крепость Черное Крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Тьма за стенами Черного Крыла медленно отступала, но рассвет еще не спешил. Последние звезды упрямо сияли в предутреннем небе. Мы шли по каменистой тропе вдоль внутреннего двора, и каждый мой шаг отзывался в груди тяжестью, будто я тащила за собой не только лук, но и все, что должно будет случиться. Рейн шел рядом, молчаливый, невозмутимый, как будто ему предстояло не умирать, а просто сменить рубашку. Мои пальцы сжимали рукоять лука до онемения. Я помнила его, но не доверяла себе. Слишком многое зависело от одного выстрела, от одного движения руки, от одного вздоха. «Пойдем», — сказала я, сворачивая к стрельбищу у башни. «У нас есть время». Рейн остановился, глядя на меня с легким прищуром. «Что будем делать?» — спросил он, хотя уже знал. «Тренироваться». Он не стал спорить. Просто кивнул, будто я предложила выпить чаю. Оказавшись на стрельбище в полутьме, разрываемой на части огнями, которые один за другим зажигал Рейн, я почувствовала подступающую к горлу панику, но задушила ее. У нас не было на это времени. «Покажи шрам», — сказала я, — «который появился у тебя в то утро». Трусиха. Появился. Как будто сам по себе. Будто не я его оставила. Рейн начал медленно снимать рубашку. Ткань скользнула с плеч, и я увидела его. Старый шрам, искривленный, как молния, блестящий на груди чуть левее сердца. Я провела по нему взглядом, как будто заново переживая тот момент. Крик, кровь, падение. Тело Рейна на земле, а я с луком в руках, не в силах понять, что натворила. «Мы уже сделали это один раз», — спокойно сказал Рейн, будто речь шла о чем-то вроде отправки письма. «Сделаем еще 100 раз. На 102-й точно получится. За 1000 лет твое чувство юмора не повзрослело ни на день. За это ты меня и любишь». Я фыркнула, но сердце сжалось. Вот опять он смеется, когда все серьезно. И это, пожалуй, единственное, что до сих пор держит меня на ногах. Я подошла к соломенному манекену. Мишени, давно стоявшей здесь, покрытой дырами от старых стрел, прикрепила на нее кусок черной ткани, обозначив сердце. Рейн, заправив рубашку, отмерил шагами расстояние будущего выстрела. Такое же, как в кровавое утро. Далеко. И одновременно слишком близко. Я приняла стойку. Достала из колчана стрелу с посеребрённым наконечником. Она казалась тяжелой, отлитой из металла целиком. Первый выстрел — провал. Стрела ушла в сторону, врезалась в стену башни. Я застонала и швырнула лук на землю. «Я не могу. Я не сделаю это снова. Что, если я убью тебя по-настоящему? Что, если рука дрогнет? Что, если...» Рейн подошел, поднял лук, вложил мне в руки и накрыл их своими. «Дыши. Не торопись. Отпускай тетиву на выдохе. И не думай, что стреляешь в меня. Думай, что спасаешь». Я закрыла глаза. Вдох, выдох. Второй выстрел. Мимо, но уже ближе. Третий в мишень, но выше. Четвертый в ткань, но не в центр. «Хорошо», — сказал Рейн. «Ты уже не промахиваешься мимо мишени. Это прогресс». «Издеваешься?» «Нет. Горжусь». Я улыбнулась, хотя глаза щипало от слез. Заново натянула тетиву. Вдох, выдох. Пальцы уже не дрожали. Локоть ровно, взгляд на цель. Не на Рейна. Не он был целью этого выстрела. Свобода. Жизнь. Я отпустила тетиву. Стрела вонзилась точно в ткань, в отметку, в тот самый шрам. Рейн кивнул. «Еще раз». Я достала очередную стрелу. Натянула, замерла. Стих даже треск огня. Выстрел. Стрела влетела в мишень и расщепила первую по всей длине, как будто время раздвоилось и прошлое слилось с настоящим. Я опустила лук. Сердце билось так, будто пыталось вырваться наружу. Рейн подошел, обнял меня за плечи. Я прижалась к его груди. Широкой, теплой и отмеченной шрамом. «Ты сможешь», — прошептал мой муж. «Ты уже смогла». Мы стояли так, пока небо на востоке не начало розоветь. Звезды погасли одна за другой. Первые лучи солнца коснулись верхушек башен, и мир затаил дыхание. Перед моим выстрелом, перед последним взмахом черного крыла. Где-то над вражеским лагерем закричал дракон.